не менее 2000. Стоял впервые ощущаемый Леной неистребимый запах опоки и металла. Босоногие мальчишки сновали в толпе, ныряя под ногами, хватаясь за юбки и пиджаки. «Пятнашка! Пятнашка! Кто пятнашка? Беги! Беги!» От площади отходило еще 2 улицы. Одну нельзя было рассмотреть от того, что у ее устья, отгороженного зелеными милицейскими околышами, особенно сгустилась толпа. Должно быть, там помещался избирательный участок. Другая же, полого подымавшаяся в гору, была вся видна. На ней чернили кучки рабочих. Из-за горы выступали на фоне дальних синих отрогов облитые солнцем красные трубы мельниц. Веселые белые облака плыли над синими отрогами. Лена, не разбирая лиц, смотрела на кишевшую перед ней толпу. «Неужели это те самые люди?» — думала она, вспоминая медленно ползущую черно-серую колонну и толпу, ревущую под балконом Гимеров. «Успеют ли пропустить-то всех? Еще мукомолы не пришли. Да, раньше вечера не отделаемся. Ты что толкаешься? Вот стянем за ноги с лошади. Как Андреич Жинку-то уговорил? И Жинку уговорил, и старшая дочка пришла, и младшая пришла бы, да годами не вышла. А потому не управляется, что ростом он мал, тиски ему в грудь. Как напильником работать, руки устают. Спрашиваю сегодня у лавочника, что на углу Никольской, ну как, пойдешь? А новость, говорит, с вашими выборами. А я ему говорю, это, говорю, ваши выборы, а не наши. Он бы, брат, пошел, да боится, что морду набьем. И главное, не ошибся. Хорошо бы Скутрева или Геймера сюда побеседовали бы. Им сюда ни к чему, у них участок свой. Подъедут это в колясочке, бросят квиточки за самих себя, и дело с концом. Им пешком нельзя, брюхо поотростили. Присматриваясь к толпе, Лена замечала, как в том или ином месте вспыхивали летучие митинги. Доносился голос оратора. Но когда милиционер направлял туда свою лошадь, митинг быстро рассеивался. Нельзя было определить, кто говорил. Лена вспомнила пункт инструкции, запрещающий предвыборную агитацию перед избирательным участком. «Идут, идут, мукомолы идут!» — загудели в толпе. Из-за гребня улицы на горе показалась голова колонны. Ветер раздувал юбки и фартуки. Головы людей на площади повернулись в ту сторону. Колонна человек 200 перевалила через гребень и быстро спускалась к площади. «Что-то маловато их. Разве их вытащишь, хлебосеев? У них каждый за себя, а один за всех. Кто там заправляет ими? Об этом, брат, вслух не говорят по нынешним временам». Лена краем площади пробралась к улице, где маячили милицейские околыши. «В очередь, барышня!» Лена предъявила удостоверение. «Я, кажется, опоздала». «Ничего». Хлопушкина в серой вязаной кофточке с гладко зачесанными светлыми негустыми волосами сидела за столиком перед урной. Лена прошла за невысокий пахнущий смолой барьер и сняла жакетку. Окна выходили во двор. Они были открыты. Виднелся похожий на виселицу снаряд для гимнастических упражнений. С площади доносился гул толпы. Баллотировка уже началась. сутулый бритый старик в кепке и потертом пиджаке,